Глава 29. Арсений. «Дело выгорит», — качает Игорь головой. «Не сразу, но ретрон поднимется». Я затягиваюсь никотином, молчу. Хреновая идея была изначально, хреновое вложение денег. Если он вернет свое, я буду рад. В прибыль с этого проекта я не верю, о чем говорил Игорюхе сразу. Он не послушал и сделал по-своему. Теперь понемногу начинает паниковать, а мне его успокоить нечем. Я тоже инвестирую. Не спеша, наращивая обороты, закладываю фундамент своего ни от кого не зависящего будущего. Тесть относится к моему хобби с некой долей скепсиса, а Инга... Не уверен, что она вообще об этом знает. «Про лебедя уже слышал? Про аллей?» Развалившись на диване, продолжает рассуждать Игорь. «Он же к алюминию из инвестиций пришел». «Ты хер с пальцем не сравнивай», — хмыкаю я. «Там старт знаешь какой был? Тебе и не снилось». Опрокинув в себя порцию коньяка, друг ерошит волосы на затылке. Он башковитый и везунчик по жизни, но с Ретроном, агентством, занимающимся разработкой компьютерных игр, вышла откровенная лажа. Плеснув себе еще, выпивает и молча лезет в телефон. Я решаю его не трогать и сосредотачиваюсь на болтовне Андрея. Он у нас заядлый охотник. Рассказывает о том, как прошло открытие сезона, показывает фото добытого изюбря. «Мужики, зацените!» — вдруг выдает Игорь, поворачивая телефон экраном к нам. А на нем фото его малолетней любовницы Юли, подружки моей Маришки. Сидя на кровати по-турецки, она ладошками прикрывает обнаженную грудь. «Твою мать!» — восклицает Андрей. «Кто это?» «Девочка моя!» — самодовольно улыбится друг. «Девочка действительно красивая, но, бля, зря он так». «Твоя? У тебя же до этого другая была». «Стой, все!» — морщится неприязненно. «Она меня чуть перед женой не спалила, коза». «Потому что нехрен перед свиданками кольцо обручальное снимать», — проговариваю сам себе, доливая коньяк. «И не будет потом скандалов. Ты сначала налево ходить начни, потом учить меня будешь». Он не знает об Ольге и тем более о Марине. О Марине вообще никто не знает. И не узнает никогда. «Ты рассказал девчонке о том, что женат?» Интересуюсь, раскатывая спиртное на языке. «И что, ребенок есть?» «А зачем? Спугнуть ее?» «Я не хочу, она сладкая девочка», — подмигивает Андрюхе. Тот, качая головой, смеется. Сам он в разводе уже 5 лет, имеет постоянную девушку, но жениться больше не хочет. Бывшая жена ушла к его брату. «Игорех», — говорит он, — «если твоя Ленка узнает, она тебя живьем закопает». «Кого она узнает? Я же аккуратно». Беру со стола телефон и, откинувшись на спинку дивана, открываю фото, что мне прислала малыш. Их много. Начиная с тех, где она на кровати в белье, она присылает новые едва ли не каждый час. Медленно пролистывая снизу вверх, все их решительно удаляю. Я их увидел, этого достаточно. Дохожу до снимка, на котором она лежит на животе, расположив свою голову на вытянутых руках. Попка немного оттопырена, нижняя губа закушена. Занесенный над экраном палец замирает в воздухе. Вскинув взгляд, смотрю на своих друзей. Игорь увлеченно с кем-то переписывается. Наверное, с Юлей. Андрей, разговаривая по телефону, болтает лед в бокале. А я... Я не могу это удалить. Чистый телефон — это принцип. В нем не было Ольгиного контакта и ни одного от нее сообщения. Зачистить его от Маришки ощущается еще более мерзким, чем хранить в нем свидетельство наших отношений. Блять. «Ты че завис?» — проникает в сознание насмешливый голос Игоря. «Юлька моя впечатление на тебя произвела?» «Дебил», — бормочу, поднимая со стола бокал и чокаясь с друзьями. Расходимся ближе к полуночи. Стоя у такси, прикуриваю от Андрюхиной зажигалки. «К соплячке своей поедешь?» — спрашивает он Игоря. «Нет, я домой, к Ленке. Юльке сказал, что в командировку уехал». Пьяно ржет друг. «Все соки из меня высосало». Прощаюсь с парнями и, сев в такси, пишу Маришке. «Позвони». У нее уже глубокая ночь, и она точно не позвонит, но я хочу слышать ее тихий шепот в трубке. Ни звонка, ни ответа, и мне просто нужно добраться до дома, завалиться спать, а завтра встретить ее в аэропорту. Устраиваю затылок на подголовнике, но в этот момент телефон оповещает о входящем сообщении. Машинально дернув рукой, смотрю на экран. «Еще не спишь?» — спрашивает Инга. Жму боковую кнопку и, вернув затылок на подголовник, закрываю глаза. Во рту разливается горечь разочарования. «Сплю. Уже сплю, любимая. На общение с тобой сил не осталось. Завтра». Но следующее утро начинается препаршиво, со звонка дрожайшего тестя. «Заедь, дело есть», — без приветствия говорит он в трубку. «До завтра не подождет?» — так же резко отвечаю я. «Не подождет. Не для лишних ушей». «Сука, заебал!» Быстро одеваюсь и еду в загородный дом родителей жены. Тестя нахожу на заднем дворе. Упаковавшись в красную куртку и клетчатую утепленную кепку, он собирает граблями опавшую листву. В окне кухни мелькает тень его жены. «Лопатина в Питер переводят», — говорит он без предисловий. Почуяв, куда ветер дует, тут же весь подбираюсь. Выбив из пачки сигарету, закуриваю. «Кого на его место?» «Сам как думаешь», — усмехается Филатов, продолжая скрести жухлый газон. «Возглавить департамент развития энергетики?» Сердце, сдурев, гонит кровь к голове. В ушах начинает шуметь. «Протасов захочет своего посадить, но я знаю, как его прижать», — поглядывает на меня с прищуром. «К тому же я за тебя, как за специалиста, поручиться смогу». «И когда?» «Когда Лопатин переводится?» «Месяц дорабатывает и сваливает». Кивая, делаю затяжку. «Если все получится и меня назначат директором департамента, я встану на одну ступень с тестем. А дальше сам, без оглядки на его планы и желания. Заебись». «Я вижу, возражений нет?» «Возражений не будет, я готов». Сразу от него еду в аэропорт. Ощущения от новости странные. Когда схлынула первая эйфория, в груди появилось непонятное давящее чувство. Природу его определить никак не выходит. Все, как я хотел, только лучше, а послевкусие все равно неприятное. Рейс Маришки задерживается, и мне почти 2 часа приходится ждать ее в кафе. Просматривая документы в телефоне, ловлю себя на мысли, что Ингу, собственную жену, я ни разу так около аэропорта не дожидался. Наконец, на телефон в моих руках падает сообщение от малыша. «Я в аэропорту, мне такси вызвать?» «Дурочка». «Жди меня у выхода, Марина», — говорю ей в трубку. «Через 10 минут буду». «Хорошо», — слышу, что довольно улыбается. «Надеюсь, на тебе тот самый комплект», —